Но в самом деле непрерывность должна быть признана существующей в них самих как некий порядок, некое равенство. Лейбниц поэтому определяет их движения как равные друг другу, как некое их согласие, то есть опять-таки равенство все же не находится в них самих. На самом же деле непрерывность составляет существенное определение неорганического, но ее не следует понимать как внешнюю или как равенство, а как проницающее или проникновенное единство, растворившее в себе единичность как некую жидкость. Но до этого заключения Лейбниц не доходит, потому что для него монады – суть абсолютное начало. Единичность есть то, что не снимает себя. Бета. Более высокой ступенью бытия являются живые и одушевленные тела, в которых одна монада господствует над прочими. Находящееся в связи с монадой тело, в котором одна монада или энтелехия является его душой, называется вместе с этой монадой живым существом, животным. Такого рода энтелехия господствует над прочими, однако не реалитер, а формально. Но члены этого животного – суть сами, в свою очередь, такого рода одушевленные существа, каждая из которых опять-таки имеет в себе свою господствующую энтелехию. Однако «господствовать» является здесь выражением, употребляемым лишь в переносном смысле этого слова. Это господство не есть господство над другими, ибо все самостоятельны. Это, следовательно, лишь формальное выражение. Если бы Лейбниц не отделался словом «господство», а развил бы его содержание дальше, то эта выходящая за свои пределы монада сняла бы другие, положила бы их отрицательными, тогда исчезло бы особое бытие других монад, или, иначе говоря, исчезло бы начало абсолютного бытия этих точек или индивидуумов. Однако это отношение их друг к другу мы рассмотрим позже. Гамма. Сознательная монада отличается от голых материальных монад отчетливым представлением. Но это, разумеется, лишь неопределенное слово, формальное различие. Оно намекает на то, что сознание как раз и составляет различение неразличенных, что различение составляет определенность сознания. Более определенно Лейбниц указывает, что отличие человека – состоит в том, что он способен познавать необходимые и вечные истины, или, иначе говоря, в том, что он представляет себе всеобщее с одной стороны и связь с другой. Природа и сущность самосознания заключается во всеобщности понятия. Эти вечные истины – покоится на двух основоположениях. Во-первых, на основоположении противоречия. И во-вторых, на основоположении о достаточном основании. Первое основоположение есть единство, никчемно выраженное Лейбницем как основоположение различения не могущих быть различимыми, а равно А – это дефиниция мышления, но не положение, содержащее в себе некую истину как содержание, или, иными словами, оно не выражает понятия развлечения как такового. Другим важным принципом был, напротив, следующий. То, что не различено в мысли, неразлично. Основоположение основания гласит, что все имеет свое основание, что особенное имеет своей сущностью всеобщее. Необходимая истина должна иметь в себе свое основание таким образом, что его находят посредством анализа, то есть именно посредством вышеуказанного основоположения тождества. Анализ как раз и есть излюбленное представление о разложении на простые понятия и положения. Разложении, уничтожающим их соотношение и, следовательно, делающим на самом деле переход в противоположное, но делающим этот переход, не сознавая его, и поэтому исключающим также и понятие. Ибо оно фиксирует каждое противоположное лишь в его тождестве с собою. Достаточное основание кажется плеоназмом, но Лейбниц понимал под этим цели, конечные причины, causa finalis, отличие которых от причинной связи или действующей причины он здесь обсуждает. С. Само всеобщее. Абсолютное существо, которое у Лейбница есть нечто другое, чем указанные монады, также распадается на две стороны, а именно на бытие всеобщее и бытие как единство противоположностей. Альфа. Это всеобщее есть Бог как причина мира, к сознанию которого вышеуказанное основоначало достаточного основания, несомненно, и является переходом. Существование Бога является лишь следствием вечных истин, ибо последние в качестве законов природы должны иметь всеобщее достаточное основание, которая как раз оказывается затем Богом. Вечная истина есть, следовательно, сознание в себе и для себя всеобщего и абсолютного, и это в себе и для себя абсолютное есть Бог, который как единый с собою есть монада-монад, абсолютная монада. Здесь снова появляется скучное доказательство его существования. Он, где есть источник вечных истин и понятий, и без него никакая возможность не обладала бы действительностью. Он, где обладает тем преимуществом, что он существует вместе со своей возможностью. Бог есть также и здесь единство возможности и действительности, но единство, получающееся лишенным понятия способом. То, что необходимо, но не постигается, переносится в него. Таким образом, Бог понимается Лейбницем, во-первых, больше как всеобщее, но уже понимается так в аспекте соотношения противоположностей.